Она смертельно побледнела, покачнулась на мгновение, закрыла глаза. Затем, взяв себя в руки, заговорила вновь. «Этой весной я и Пьетро Варано собирались пожениться, но 3 месяца назад Пьетро Варано по приговору герцога задушили на рыночной площади в Пезаро. Я должна рассчитаться с герцогом Валентино, и жажда мести укрепит меня в осуществлении того, что под силу лишь женщине». «Но это же опасно!» — вскричал старый граф. «Не думаю, да и какая может грозить мне опасность? В Асизе меня не знают. Последний раз я бывала там лишь маленькой девочкой. Едва ли узнают меня. И в Салиньоле после возвращения из Мантуи я редко показывалась на улицах. И я буду осторожна. Господа, не нужно меня отговаривать. Я решила взвалить на себя тяжкую ношу спасения нашей Салиньолы, тысяч ее граждан. Как правильно указал мессер Джампаоло, святая обязанность каждого жертвовать собой ради государства. Обычно такого от нас не требуется. Сегодня это насущная необходимость». Мужчины заворчали, но вслух возражать не стали, а повернулись к отцу Пантазилии. Решение мог вынести только он. Граф глубоко задумался, обхватив голову руками. «Но что вы задумали?» – спросил Джанлука де ла Пьеве. Незамедлительный ответ Пантазилии показал всем, что предложение ее базируется на прочном фундаменте. «Я поеду в Асизи в сопровождении дюжины солдат Сантафоры, переодетых крестьянами и слугами, и пока Салиньола будет противостоять Борджа, которому из-за этого придется задержаться в Асизи, я найду способ заманить его в западню, свяжу по рукам и ногам и переправлю в Сиену, где будет ждать мессер Джампаоло. Мессер де ла Пьеве, мне потребуется ваш дом в Асизи. Надеюсь, вы предоставите его в мое полное распоряжение». «Предоставить вам мой дом? Предоставить его вам, нашей несравненной красавице, чтобы он стал мышеловкой, а вы кусочком сыра приманкой?» — ужаснулся де ла Пьеве. «Об этом вы меня просите?» Пантазилия потупила взор, покраснела еще сильнее. «Салиньола в опасности. Тысячи женщин и детей могут лишиться не только крова, но и жизни. И может ли одна женщина колебаться?» Она подняла голову и яростным взором окинула сидящих за столом. «Если принесенная ею маленькая жертва может осчастливить целую страну». Вот тут заговорил старый граф. Лицо его разом осунулось. «Она права, это ее долг перед людьми, которыми она рождена править. Никто из нас не может предложить лучшего, поэтому вы, де ла Пьеве, отдадите Пантазилии свой дом, а ты, Сантафора, выделишь 2 дюжины солдат». Ассизи, сдавшийся без сопротивления, вернулся к обычной жизни, которую, впрочем, не так уж и нарушил приход Чезаре Борджи. И пусть разрушились троны, гибли правители, сменялись династии, горожане по-прежнему ели, пили, спали, воспитывали детей и занимались повседневными делами. Противники Чезаре, разумеется, покинули Асизи, но большая часть населения обнажила головы и поклонами приветствовала того, кто взял на себя труд объединить Романью в могущественное государство, изгнав многочисленных мелких тиранов. Половина армии Борджа осталась у стен Асизи, вторая, под командованием Микеле де Карелла, выдвинулась вперед на осаду Салиньолы. На предложение о сдаче граф Гвидо де ли Спиранцони ответил отказом. Опытный полководец Чезаре Борджа понимал, что взять Салиньолу с наскока не удастся, и предпочел не спешить, дабы избежать ненужных потерь. Кроме того, пребывая в Асизи, он мог вести переговоры с Сиеной и Флоренцией, благо оба эти города-государства находились неподалеку. Поэтому герцог терпеливо ожидал, чего добьется Карелла, исполняя отданные ему приказы. Герцог хотел подорвать минами стену в южной части города, на самом склоне холма. Добраться до указанного места было нелегко, мешали частые и решительные наскоки защитников, и неделю спустя стало ясно, что меньше чем за месяц брешь в стене пробить невозможно. Чезаре начал подумывать насчет бомбардировки Салиньолы, но гористый рельеф мешал эффективной стрельбе, а тратить попусту ядра и порох не имело смысла. Упорное, но обреченное на неудачу сопротивление Салиньолы удивляло Чезаре Борджа, и он пришел к выводу, что на то есть веская, хотя и пока непонятная ему, причина. Над разгадкой этой шарады он думал постоянно, ибо Сенегалия заставила его удвоить бдительность. Ясным февральским утром, когда уже жаркие золотые лучи солнца извещали о приближении весны, Чезаре ехал по крутой улочке, ведущей от рыночной площади в окружении блестящей свиты. Офицеры в доспехах, разотетые придворные, а рядом с Борджа на белоснежном муле папский легат кардинал Ремолино. Шутками, смехом, а большинство в кавалькаде составляли молодые люди одного возраста с герцогом, направлялись они в лагерь Кореллы под Солиньолой. На площади у монастыря Святой Клары им пришлось остановиться, чтобы пропустить паланкин. Несли его два мула, сопровождали два лакея и элегантный мужчина на крепком жеребце. Путь они держали к одной из улиц, ведущих в Сан-Руфино. Кардинал что-то говорил Чезаре Борджа, а тот рассеянно оглядывался, ибо слушал не слишком внимательно. Случайно взгляд его остановился на паланкине, а уж потом он не смог отвести глаз, потому что в этот самый момент полог одернулся, а всадник наклонился, чтобы указать на него, так показалось герцогу, женщине, сидевшей в паланкине. Именно ее красота приковала взгляд герцога. Подняла глаза и она, большие, серьезные, как у ребенка. Когда же их взгляды встретились, Чезаре заметил, как в удивлении чуть разошлись ее губы, а румянец исчез с ее щек, побледневших как мел. И отдавая должное не женщине, но ее несравненной красоте, которая в Италии ценилась едва ли не превыше всего, герцог сдернул с головы шляпу и поклонился до холки лошади. Кардинал, оборвав монолог на полуслове, сердито нахмурился, недовольный, что его не слушают, а Борджа лишь добавил масла в огонь, спросив: «Не знаете ли, кто эта дама?» Прилад, известный ценитель женщин, проследил за взглядом герцога, но полог уже опустился, лишив его удовольствия лицезреть прекрасную незнакомку. Чезаре с улыбкой на устах, тем не менее, глубоко задумался, ибо встреча эта показалась ему далеко не случайной. Во-первых, сопровождающий паланкин всадник указал женщине на него. Во-вторых, она необъяснимо побледнела. С чего бы это? Герцог не припомнил, чтоб видел ее ранее, а такие лица не забывались. Так почему же один лишь его облик так повлиял на нее? Многие мужчины бледнели, представ перед ним, женщины тоже, но тому всегда находилась причина, в чем состояла она в данном случае. Паланкин и его сопровождающие уже исчезли в одной из боковых улиц, но сидевшая в нем дама никак не выходила у Чезаре из головы. Он повернулся к дворянину из Ассизи, ехавшему среди придворных.